Глава восьмая. Он снова стоял на платформе посреди этого гребаного поля, каким-то образом обездвиженный, и на нем скрещивались все взгляды. На горизонте виднелась та же ферменная конструкция с мигающим красным огнем на вершине. Поле было больше, чем Фоксборо. Его друзья были с ним, но не только они. Рядом выстроились аналогичные платформы. Слева от Тома стояла беременная женщина в футболке Харли Дэвидсон с отрезанными рукавами. Справа от Клая пожилой господин, еще неровнее директору, но определенно нацелившийся на высшую лигу, с сидеющими волосами, забранными в конский хвост и испугом, читающимся на удлиненном интеллигентном лице. За ним стоял мужчина моложе, в потрёпанной бейсболке, майамских дельфинов. Среди тысяч зрителей Клай видел людей, которых знал, и его это не удивляло. Именно так и бывало во снах. То ты в телефонной будке с учительницей из первого класса, а минутой позже уже на обзорной площадке Empire State Building со всеми тремя членами группы Destiny's Child. В этом сне Destiny's Child не было. То Клай увидел голову молодого человека, который пронзал воздух автомобильными антеннами, теперь одетого в кожаные штаны и чистую белую футболку, мужчину с большим рюкзаком, который называл Алису маленькой мэм, и хромающую бабульку. Она указала на Клая и его друзей, которые стояли на 50-ярдовой линии. Потом заговорила с женщиной, стоявшей рядом. 50-ярдовые линии — часть разметки поля для американского футбола. Клай не удивился, увидев, что это беременная невестка мистера Скоттони. — Это банда из Гейтона, — сказала хромающая бабулька, и пухлая верхняя губа беременной невестки мистера Скоттони приподнялась в злобной усмешке. — Помогите мне! — крикнула женщина, которая стояла на платформе рядом с Томом. Обращался она к невестке мистера Скоттони. — Я тоже хочу родить ребенка, как и вы. Помогите мне. — Тебе следовало думать об этом, пока было время, — ответила невестка мистера Скоттони. И тут Клай осознал, как и в прошлом сне, что на самом деле никто не говорит, и общение телепатическое. — Порватый! — начал обход платформ, поднимал руку над головой каждому, к кому подходил. Руку ставил, как Том, над могилой директора, ладонью вниз, чуть искривив пальцы. Клай видел какой-то идентификационный браслет на запястье Парватова, может быть, из тех медицинских, которые осуществляют постоянный мониторинг и в случае чего поднимают тревогу, и вдруг понял, что к стадиону подведено электричество. Лампы на осветительных мачтах сияли. Понял он, каким образом Парватый мог держать руку над каждым, хотя они стояли на платформах. Шел он не по земле, а по воздуху, на четырехфутовой высоте. — Этот человек безумен, — говорил он. — Эта женщина безумна. И всякий раз толпа ревела в ответ. — Не прикасайся! — в унисон. И мобила люди, и норми, потому что теперь разницы не было. Во сне Клая они не отличались друг от друга.